Рэндидли признал, что у системы была одна особенность, он в любой момент мог посмотреть свои характеристики. Но что заставит его использовать свои характеристики более искусно? Это потребует больших усилий. И это, несомненно, того стоило. Отбросив эти мысли, Рэндидли повернулся к своему следующему браслету. Но взяв его в руки, Рэндидли не спешил браться за руническую иглу. Вместо этого он закрыл глаза и начал медленно дышать, что-то ища. Он погружался глубоко в себя, в моменты, когда был по-настоящему чем-то доволен. Тренировки с Шалом и совместное прохождение подземелья. Ночное сражение с первыми ордами монстров, будучи непреодолимой стеной для них. Позволить агонии сжечь лишние мысли во время сражения за пределами Фрэнксберга. Бросить вызов всем кластерам Даннитауна и скастовать тот финальный круг пламени, готовясь высвободить его. Неоднократно использовать свое новое умение работа ног фантомного копья, чтобы уклоняться от птиц Манелиры. Рэндидли ухмыльнулся. Кто бы мог подумать, что от обучения он испытывал такую радость, что чувствовал себя чрезвычайно сильным. Хотя он полагал, что в действительности это не так уж и сильно шокирует, потому как каждый желал чувствовать себя важным и одаренным. Теперь, когда он здесь, он уверен, что, черт возьми, он не собирается расслабляться и забывать эти ощущения. Рэндидли взял иглу и приступил к гравировке. Когда Алана вошла в хижину с низким потолком, диван уже стоял там, сложив руки, а также Киерсти и Натан, свернувшиеся на подушке в углу. В кресле качалки сидела наблюдающая за ними старуха. Ее волосы были черными, но на краях ее опущенных ушей уже виднелась седина. Войдя в комнату, Алана замерла, как только посмотрела на эту женщину. Поскольку она имела большой опыт сражений, у нее была довольно развита способность оценивать силу противника взглядом. Эта женщина была на одном уровне с Гастхаундом, а может быть и сильнее. Заметив Алану, женщина повернулась к ней своим морщинистым лицом и улыбнулась. «Берт, у нас гости. Принести немного напитков». Из боковой двери выскочила пожилая черепаха, держащая поднос с несколькими кружками. В одно мгновение аура пожилой женщины исчезла под давлением жажды крови, что возникло после появления новой черепахи. Это было неприятно признавать, но Алана не могла избежать осознания того, что ее сейчас могли убить так же легко, словно раздавить муравья. Края ее обзора начали темнеть, и она не могла собрать достаточно сил, чтобы просто дышать. «Берт, прекрати, это наши гости». Эта угнетающая аура была словно дурным запахом, тогда как слова женщины были бризом, который легко сдул прочь эту ауру. И он был, в некотором смысле, еще более устрашающим. Женщина улыбнулась Алане. «Уверена, у вас есть вопросы, но делами других тотемов я практически не занимаюсь. Вместо этого я хотела бы поговорить о наших поселениях, Кит Кларке и подарке Даннитауну. Я взглянула на то растение, которое привезла девочка, и оно мне кажется совершенно уникальным, полезным и привлекательным. Я давно не видела ничего столь же интригующего». Она добродушно улыбнулась Берту, который передал Дивану и Алане по кружке. Берт взглянул на женщину. По его лицу было сложно сказать, что у него на уме. «Не хочу быть грубым, но кто вы? Я мало понимаю в делах местных, но вы не кажетесь ни кроликом, ни черепахой». Диван говорил медленно, периодически остановившись глазами на Берте. Это заставило Алану на секунду обратить внимание на женщину, и она поняла, что это правда. Ее уши были меньше и острее, а еще она заметила хвост, обвившийся вокруг спинки стула. «Простите меня, где мои манеры? Меня зовут Гес. И да, вы правы. Вообще, в нашем мире есть три тотема. Обычно доминируют два из них, а третий берет на себя особую роль в деревне. Да, я не являюсь ни длинноногим зайцем, ни серой черепахой, я – спектральная рысь». Гес соперлась подбородком о кулак, глядя на Дивана и Алану своими сверкающими глазами. «Но мне показалось чрезвычайно интересным, когда девочка упомянула Гастхаунда. Возможно, это судьба, что эктоплазменные кошки и собаки постоянно друг с другом грызутся, разве не так?» Молчание было ей ответом. Но потом Гесс рассмеялась, хлопнув себя по колену. «Да ладно вам, вы действительно думали, что я подтолкну наши деревни к войне просто из-за такого маленького совпадения? Боже, вы слишком пессимистично смотрите на ситуацию. Тот старый заяц может похвастаться превосходным чутьем, черепаха предвидением, а я в свою очередь мудростью, уверяю вас, несмотря на то, чему я позволила произойти на этой неделе». Диван выглядел смущенным, но все еще смотрел на Берта. Алана потерла свою шею. «Да, это совсем не радуга и бабочки. Наша приветственная вечеринка, когда черепахи пытались убить внука ушастой старейшины. Это очень неудачный выбор. Но я думаю, что в конечном итоге это окажется полезным для вас». «Понимаю», — спокойно ответила Алана. Хихикнув, Гесс повернулась к Берту. «Берт, забери тех пришельцев, прежде чем они причинят какие-либо неприятности. У меня есть идея». Кивнув, Берт бросился к двери, мгновенно исчезнув за углом. Гесс повернулась к дивану и Алане, завязав небольшой разговор о разных мелочах, рассказывая о жизни в деревне и спрашивая о Даннитауне. Сначала Алана колебалась, но казалось, что сидящая перед ними женщина-кошка не хитрила, ей было просто любопытно. Поэтому они немного приоткрылись в отношении фактов о деревне. Основываясь на том, что говорила Гесс, Даннитаун был намного, намного больше, чем эта деревня, которую они назвали Кит-Кларк. До прихода системы они не были деревней с сильнейшими воинами, но удачное стечение событий позволило им стать первой деревней в своей зоне, достигнув уровня деревни курсантов. С тех пор они изо всех сил пытались выжить и были вынуждены вывести большую часть своих жителей во внутреннюю часть деревни, потому что приходило слишком много рейд-боссов. Хотя раньше это не приходило в голову, но Алана вынуждена была признать, что Даннитаун был намного лучше этой деревни, хотя они не были предупреждены о приближении системы. И все это было лишь потому, что с ними был Гастхаунд, защищая их во времена, когда у них не было своего места под солнцем. Рендидли откинулся назад, едва подавив усмешку. Гравюра стрекоза 20%, р. У носителя доспеха есть небольшой шанс двигаться быстрее, двигаясь по ветру. Это не было впечатляющим эффектом, но это была первая успешно завершенная работа за последние 3 часа труда. Рендидли предположил, что в старом мире такая скорость обучения была бы потрясающей, но теперь это было немного разочаровывающе. Но опять же, цель обучения заключалась в применении старого способа обучения, тем самым изменив ожидания и результаты. Поэтому то, что Рендидли не мог воспользоваться помощью системы в прокачке уровней навыков, имело смысл. Рендидли отнес готовый продукт Сэму, который некоторое время осматривал его, прежде чем воскликнуть. Распространенная редкая руна. Повернувшись к Рендидли, Сэм свирепо на него уставился. Рендидли беспомощно пожал плечами. Чего ожидал Сэм? Это была его первая попытка. Он решил, что такой результат был вполне в пределах ожидаемого. Наверное, случайность, фыркнув, Сэм пробормотал самому себе. Затем он отправил Рендидли продолжать тренироваться, пока он не сможет сделать 3 гравировки подряд. И хотя ему хотелось потренироваться в чем-то еще, Рендидли предположил, что это справедливо. Но втайне, в течение всей ночи, пока он пытался и терпел неудачу в гравировке, он держал плотно упакованный шар Мора под столом, очень осторожно его контролируя. Голова Рендидли болезненно пульсировала, когда его попытка сломала еще один браслет. Скорчив гримасу, он несколько секунд тер виски, а затем взял другой браслет. Хотя это и было трудно, но единственный способ стать сильнее – продолжать. Единственный способ двигаться вперед – продолжать идти. Глава 118. Деклан резко вздрогнул. Его мозг тотчас заприметил множество новой информации и провел ее тщательный анализ. По времени это заняло около секунды, когда он нерешительно застыл на месте. А затем он продолжил красться, словно ничего и не произошло. Когда они только попали в этот мир, там были охранники, но, к счастью, они не слишком приглядывали за порталом, потому группе с Декланом и Энни удалось незаметно проскользнуть, прежде чем их успели заметить. Они успешно зашли в чащу этих синих деревьев. Энни слилась с листвой, быстро смываясь отсюда, а остальной отряд последовал за Декланом. Они вышли на небольшую поляну, и Деклан послал Теру разведать окрестности, полагаясь на ее осмотрительность. Возможно, было бы лучше просто вступить в контакт с теми существами, но факт того, что Алана и Диван исчезли уже как день, означал, что тут не так все и просто. Когда Тера выявила общее направление к деревне, все они пошли по тому пути. Но как только они двинулись с места, инстинкты Деклана завопили, что что-то очень сильное наблюдает за ними. Его тело застыло, но чутье убийцы, классовый навык 30 уровня, противоречило его инстинктам, говоря, что им следует продолжать свой путь, не обращая внимания на этого наблюдателя. Как-никак, если наблюдатель считает, что Деклан и не догадывается о его присутствии, он может и не рассматривать Деклана как угрозу. Поэтому Деклан пошел дальше, матерясь про себя за такое зависание. Он всеми силами пытался показать, что его ничего не тревожит. Но худшие его опасения сбылись, или, по крайней мере, одна из худших версий. На пути перед ними появилась человекоподобный черепах, согнутый в три погибели из-за своего преклонного возраста. Но, видимо, именно он был источником этой гнетущей ауры. «Прохожие», — хмыкнул черепах, — «вы обнаружили меня, но решили скрыть это, а не сразу начать действовать. Вот только исполнение подкачало. Следуйте за мной». Сказав это, черепах развернулся. Остальная часть отряда лишь стояла, изумленно смотря за происходящим. Но Деклан уже собрался и спросил: «А если мы не пойдем?» После секундной паузы, черепах повернулся назад и кинул незлобный взгляд на Деклана. Не сказав ничего, черепах окончательно отвернулся от них и начал ковылять к деревне. Состроив рожу, Деклан отдал команду своему отряду. По его сигналу все собрались и четко пошли следом за этим странным существом. Деклан чувствовал себя ущемленным, но встретив взгляд этой черепахи, он понял, что нет уверенности, что они смогут выстоять против него, даже если набросится всем скопом. Но казалось, что Эн не избежала внимания черепаха, потому не все потеряно. Деклан в сердцах надеялся, что она не сделает каких-то глупостей. Алана удивилась, когда вернулся Берт, что вел за собой отряд Деклана, но она ничего не сказала. Прибывшие толпились в комнате с низким потолком, и Гесс улыбалась им всем. «Добро пожаловать, с прибытием вас, Берт, может еще напитков?» Берт кивнул и снова побрел к боковой двери. «Ну что ж, рады приветствовать вас, друзья из Даннитауна. Меня зовут Гесс. Я одна из трех старейшин этой деревни Кит Кларк. К несчастью, у меня наименьшее влияние, но все же...» Глаза Деклана пробежались к Алане, Дивану, Киерсти и Натану, которые все еще спали на подушке в углу комнаты. А потом он снова перевел взгляд на Гесс. «Спасибо за ваше гостеприимство. Меня зовут Деклан, один из лидеров троих специальных отрядов Даннитауна. Также я нахожусь в Совете Даннитауна. От имени всего Даннитауна я благодарю вас за то, что вы так хорошо позаботились о наших людях, прибывших в ваш мир». Для ушей Аланы слова Деклана прозвучали слишком резко. Казалось, Гесс также заметила это, потому что она сейчас слегка улыбалась. «Не стоит благодарности, но вам нет нужды вести себя так напыщенно. Если уж на то пошло, другие старейшины используют вас двоих, чтобы играть в свои игры между собой», — весело ответила Гесс. «Хоть их побуждения отличаются. Ну, а теперь, кто хочет сидр?» Вся комната наполнилась тяжелой гнетущей тишиной. Немногим позже той же ночью, когда Деклан стоял, прислонившись к стене, он отчетливо ощутил, что его ждали. Послышался тихий шепот призрака ему на ухо. Он внимательно выслушал и затем начал объяснять ситуацию Глинделю. Ранним утром, еще перед началом рассвета, Рендидли тщательно создавал другой аватар из корней, формируя тело, руки и, наконец, копье. А потом потихоньку он заставил аватара сделать выпад копьем. Рендидли взял в руки и свое копье, а потом с закрытыми глазами повторил это движение. Заметив небольшие различия между ними, Рендидли попытался скорректировать свой удар, но после нескольких выпадов аватара ничего не изменилось. Выпад копьем был такой же неуклюж. «Тогда начну с меньшего», — подумал Рендидли про себя. Он снова нанес укол собственным копьем. В этом движении было так много составляющих, которые казались ему вполне естественными, и они так просто удавались. Именно их и нужно было систематично распознавать и понять, каким образом их можно улучшить. Аватар вновь сделал выпад копьем. Рендидли же просто сконцентрировал свое внимание на том способе, которым он лозами держал копье. По окончанию выпада он провел то же со своим телом. Он провел небольшую корректировку в силе захвата аватара и проделал удар снова. Выпад копьем. Небольшая корректировка. Снова и снова он понуждал себя на это. Начинал он от силы захвата, потом баланс рук, расстояние между руками. Выпад аватара. Выпад тела. Крошечные корректировки. Выпад аватара. Выпад тела. Несколько секунд на анализ. Никаких корректировок. Выпад аватара. Выпад тела. Крошечные корректировки. Вновь и вновь он атаковал и подправлял себя. Так продолжалось, пока Рендидли не моргнул от бьющих в глаза теплых солнечных лучей. Он скривился, чуток сердясь, что загубил этим приличное время. Но делать такое было крайне важно для дальнейших тренировок. Его обучение пути копья нуждалось в хоть какой-то структуре. А то, что для видимых результатов потребуется немало времени, приводила его в уныние. Рэм Дидли невольно усмехнулся. Неужели он так испортился за те месяцы, которые он прожил с системой? И хоть он немногому научился от своего отца, которого не было большую часть его жизни, он хорошо помнил одну из немногих встреч с этим человеком и своей мамой, будто это было еще недавно. Только-только его родители развелись. На тот момент Рэм Дидли был еще довольно молод. Он спросил отца, почему он теперь вынужден жить в этой новой крошечной квартире со своей матерью, но без него. Отец взглянул на него своими расчетливыми серыми глазами и спросил, «Если я позволю тебе жить вместе со мной, как ты возместишь мне это?» Рэм Дидли лишь молчаливо смотрел ему в глаза. Отец печально покачал головой. «Твоя мать и ее странные гребаные имена, выслушай меня. Любишь кататься, люби и саночки возить, и никогда не проси подачек». Тогда отец выпрямился и ушел. Рэм Дидли слегка вздохнул. Он не был уверен, почему ему вспомнился тот человек именно сейчас, но это воспоминание уж точно не было приятным. Он не думал о них много с тех пор, как он оставил свою мать на ее череду любовников. Рэм Дидли отказывался отзываться на приглашение раз в году на свой день рождения от отца. Эта семья для него была мертва, но даже сейчас он ощутил небольшой укол в сердце, учитывая, что его новая семья, возможно, также была. Плотно зажмурив глаза, Рэм Дидли прервал свой ход мыслей. Тем, что ему было так нужно сейчас, являлась сила. Найти кого-то, кто все еще может быть жив. Защитить вещи, что ему дороги. Этого всего он сможет достичь лишь в результате упорного труда. После того, как Рэм Дидли удалось поймать момент и насладиться красотой восхода солнца, он повернулся и направился к полю с тренировочными сооружениями. Сегодня будет еще один тяжелый день, но это и было нужно Рэм Дидли, потому что его нынешнее «я» оставалось слабым, а он жаждал большего. Миссис Гамильтон стучала по столу с идеальной частотой, будто метроном. Остальными, кто сидел вокруг стола, были Регина, Глендель, Даниэль, Кларисса и Сэм. Все они были неподвижны, а их лица были мрачными. Глендель только что отрапортовала ситуации в другой деревне в такой мере, сколько смогли понять Алана и Деклан. Здесь не было Донни и Дозера, которые сейчас отправились зачищать подземелье возле старого Тертлтауна, Донни и Доннитауна, Дозер. Теперь, когда Тертлтаун потерпел крах, и большинство его людей постепенно перекочевало к Доннитауну, осознав, что их предыдущего города больше нет, появляющиеся возле него монстры начали становиться серьезной проблемой для торгового маршрута, который они планировали проложить к Фрэнксбергу. Постукивание миссис Гамильтон прекратилось. Лучше всего будет подождать. Они должны суметь защитить себя самостоятельно. Все сидели молча. После долгого молчания начал говорить Глендель. Кажется, что дети не находятся там в опасности. Но ведь их мать, пробормотал Сэм, скрестив руки на груди. Миссис Гамильтон тяжко вздохнула. Я согласна с миссис Гамильтон. Это основы дипломатии. Здесь важны учтивость и тактичность, выразилась Регина. Даже при том, что их это в данной ситуации вообще не волнует. Проговорил сквозь зубы Даниэль, за что был вознагражден взглядами Сэма и Регины. Их продолжительное присутствие там позволит нам основательно узнать сильные и слабые стороны нашей сестринской деревни. Остальные внимательно обдумывали сказанное некоторое время. За другие новости, как там с гильдией авантюристов? Спросила миссис Гамильтон. Она удивительна. С сияющими глазами воскликнул Даниэль. Гильдия не только предлагает различные квесты, но также обнаружилось, что у нее есть похожая функция, которая была и Нила. Я про тренировку навыков. Хоть, к нашему сожалению, ее выбор довольно скудный, но по мере того, как будут завершаться квесты, здание гильдии будет расти, что в свою очередь должно разблокировать новые возможности. Помимо этого, усмехнулась Кларисса, взглянув на Даниэля. Когда здание было построено, мы заметили, что возросло количество монстров с желтым именем, которые, как мне кажется, имеют отношение к квестам. В большинстве случаев они заметно сильнее обычных монстров этой территории, но вам, должно быть, нужно выполнить ряд требований, чтобы иметь возможность сражаться с ними или вломиться прямиком в то место, которое они используют как свое логово. Пока ничего плохого не случилось, но некоторые из них довольно близко расположены к границам деревни. Но их тела – это идеальное сырье для снаряжения, вмешался Сэм, лыбясь при этом. В комнате раздался сильный удар. Это привлекло внимание каждого к центру стола, где сидел Глендель. Он умоляюще смотрел на них. «Вы действительно соглашаетесь с таким исходом?» Просто позволить детям остаться там, хоть и не кажется, что им там вредят, но, может, мы, по крайней мере, попросим их вернуть детей обратно. Спустя долгое время, миссис Гамильтон кивнула. Действительно, это неплохая идея. Мне грустно, что я не подумал об этом. Скорее всего, они откажутся, и это заставит их думать, что у них есть преимущество в переговорах. Они откажутся, в недоумении сморгнул Глендиль. Миссис Гамильтон глянула на солнце и поднялась со своего места. Да, но это не единственная причина, по которой это не сработает. Она также откажется вернуться. «Я не хочу возвращаться», — резко сказала Киерсти с театральной настойчивостью, прежде чем Гесс выпала возможность ответить. «Иногда к взрослым нужно относиться более деликатно». Отряд Дивана и Деклана собрались выходить и разобраться с проблемой монстров, которые досаждали Кит Кларку, но Деклан подловил время и спросил, разрешено ли Киерсти и Натану вернуться в Даннитаун. «Как ни крути, здесь все еще остается приличное количество работы», добавила Киерсти, и после спокойно подошла к двери. Как только она оказалась там, появился Берт и открыл ей дверь, слегка поклонившись. Она довольно улыбнулась ему. Ей очень понравился этот черепах, который принес Сидр и тайком угощал ее все время. Вдобавок к этому, здесь еще не настало время, чтобы ложиться спать. Почему она должна возвращаться в Даннитаун? Напуганного Натана, как всегда, вытащили наружу на основании его нежелания потерять близость со своей сестрой. Он выглядел таким испуганным, что Киерсти аж поплохело. Но потом она покачала головой, укрепляя свою решимость. Все же у них полным-полно работы. Сейчас не время быть эгоистами. Арбор едва успел закрепиться корнями в этой земле. Еще много чего предстоит сделать, и в последнее время Киерсти ощущала, что ее рост в какой-то мере замедлился. Необходима новая деятельность, чтобы отвлечь ее от наседающей скуки. Пришло время пропагандировать. Глава 119. Когда Киерсти вышла из хижины, за ней последовало несколько черепах-стражей с арбалетами. Сперва они весьма неодобрительно отнеслись к тому, что этой девочке позволили свободно разгуливать по окрестностях. Но тут Берт шепнул одному что-то на ухо, и в мгновение ока они начали вести себя как положено. Всякий раз, когда она проходила мимо них, стражи вытягивались в струнку. Она улыбалась им, но не они были ее объектом охоты. Она продолжала идти дальше вниз по маленькой тропе прочь от холма, на котором находился дом Гесса и Берта. Кит Кларк был построен у озера. Жилища черепах представляли собой дома на плотах посреди озера, а кролики строили длинные глиняные дома на его берегу. Также в центре поселения находился громадный обелиск. Как слышала Киерсти, он был источником тех причудливых животных признаков, которые проявились в жителей деревни. Даже со своей новообретенной свободой передвижения Киерсти не была заинтересована в том обелиске. Вместо этого она пошла к небольшой поляне к северу от города, где она посадила семя арбора. Когда она покинула его два дня назад, была лишь небольшая неровность на земле. Но сейчас, когда она подошла к поляне, то увидела несколько десятков маленьких серокожих детей, которые окружили то место, где Киерсти посадила арбора. Подойдя ближе, группа детей, заметив ее, расступилась в стороны. В центре сборища выглядывал саженец высотой чуть больше полметра. Он взволнованно потряс ветвями, когда она подошла к нему вплотную, из-за чего серые дети начали шептаться друг с другом. «Вам нравится арбор?» – спросила Киерсти, глядя ближайшим детям прямо в глаза. Они переглянулись между собой, но не подали слова. Пожав плечами, Киерсти подошла поближе к дереву, пока не стала прямиком над ним. А тогда она с нескрываемой утонченностью провела пальцем вверх по тому, что было стволом этого арбора. Он завился вокруг ее руки и начал тереться, словно домашнее животное. Она почувствовала его смятение и одиночество, что он был здесь отрезанным от других арборов. Но также промелькнуло возрастающее любопытство и удивление от этих новых существ, что окружали его со всех сторон. Решительно кивнув, Киерсти отошла на два шага назад, приподняла руки, чтобы подражать крохотному арбору, и начала танцевать. Покачиваясь с большим ликованием, арбор поддержал ее, бешено размахивая ветвями туда-сюда. Дети также отошли на пару шагов назад, но Киерсти не обратила на них внимания и сосредоточила все свое внимание на арборе. Ведь она, как-никак, жрица арбора. Это растение всегда будет для нее главным приоритетом. После нескольких секунд колебаний к ней подошел Натан и присоединился к ее танцу с арбором. Они продолжали такой танец пару минут, пока один из детей, наконец, не нарушил тишину. «Что вы делаете?» В его голосе слышалась нотка осуждения и насмешки, но больше в нем ощущалось любопытство. Киерсти осмотрительно сохраняла свое лицо серьезным. Им нет нужды знать, что этот вопрос был именно тем, чего она так ожидала. «Танцуем», — буднично ответила Киерсти. «Но зачем?» — продолжил спрашивать ребенок, уже набравшись храбрости. Хоть они все выглядели на один лад, у Киерсти сложилось впечатление, что этот был слегка выше других. А то, как он положил руки на свои берда, заставило ее поверить, что это она. «Потому, что это заставляет дерево расти быстрее», — прибавил Натан. Киерсти продолжала подавлять свою улыбку, чувствуя тепло в своей груди из-за того, что Натан ответил именно тогда и как было ей нужно. Серое дитя фыркнуло и отвернулось. Хоть их группа стояла чуть вдали, они, в конце концов, остановились и повернулись к дереву. Дети не могли оторвать взгляд от этих незнакомцев, прибывших в их деревню. В точности, как и Киерсти была слегка очарована ими, в особенности телами и способностями детей. Но сейчас у нее была более высокая миссия, потому времени на пустые забавы не было. Тем не менее сейчас она лишь танцевала, ощущая радость Арбора. Она прекрасно знала, что скоро наступит кое-что удивительное. Им просто нужно протанцевать до тех пор, когда Рендидли опустил копье, его руки дрожали. Он уже второй раз провалился в тренировке, где были свисающие кольца, и ему было нужно пронзать их с постоянной скоростью. Вот только сегодня миссис Гамильтон увеличила сложность. Сначала она увеличила вес копья на полкило, что Рендидли посчитал крайне незначительным, но когда его первая попытка затянулась, это стало весьма ощутимым усложнением. Однако он мог лишь стиснуть зубы и прорываться сквозь все трудности. Его руки были способны на большее, потому он активировал укрепление маны, чтобы покрыть разницу в физической подготовке. К сожалению, увеличение веса копья оказалось не единственным изменением, которое она привнесла в это упражнение. «Как насчет того, чтобы немного осложнить тренировку?» — сказала миссис Гамильтон с яркой улыбкой на лице и легонько подтолкнула тренировочное устройство, что начало вращаться. Вращение было медленным, но неравномерным. Когда оно постепенно остановилось, миссис Гамильтон подтолкнула его еще разок, чтобы продолжить его вращение. К ее чести, она демонстрировала пугающий контроль над толчками. Независимо от обстоятельств, вращение всегда достигало одной и той же скорости и прекращалось после 40 секунд. Увы, но этого оказалось достаточно, чтобы легко нарушить его выработанный ритм. Он ожидал толчка от нее, а также когда ударял кольца по их краям, то в половине случаев смазывал, в результате чего он никак не мог выполнить это упражнение, аж скрипя зубами от негодования. Рендидли начал все сначала, выпуская из виду легкую улыбку миссис Гамильтон, которая, как ему казалось, теперь всегда присутствовала на ее лице. На этот раз он, внезапно Рендидли остановился, опустив свое копье. В его груди что-то загудело. Такое было довольно странным явлением. Оно повторилось вновь слабым постоянным напряжением, будто кто-то дергал за нить его сердца. «Одну минутку», — сказал он к миссис Гамильтон, закрывая свои глаза. При таком сосредоточенном состоянии он увидел довольно ясно, что там происходило. Один из потоков эфира странно вибрировал. Рендидли попытался сосредоточиться чуть лучше, но тут все померкло, и ему оставалось лишь вздохнуть из-за сбитой концентрации. Мало-помалу его ощущение эфира вернулось. Перед его глазами возник бурлящий шар, который образовывал его ядро и распределял энергию по всему телу. Там же были четыре тонкие нити, что отслаивались от общего потока и обматывали тех людей, которым он дал навык души. Да, эта связь действительно существовала и здесь, снабжая их частью энергии. Однако также там существовало два других больших соединения эфира, и из этих двух меньшее вибрировало. Одно из растений подняло уровень, мрачно подумал Рендидли. Если это так, то похоже, что он немного может сделать в этот момент. Без уведомлений он понятия не имел, какие есть варианты для эволюции растения. Увеличить силу своих растений было важным, но нет какой-то нужды, чтобы сделать это незамедлительно. Ведь так, поэтому Рендидли проигнорировал непривычное гудение и вернулся к упражнению. Он переключил все внимание на свои руки и плечи, контролируя копье, чтобы преодолеть эти медленно вращающиеся кольца. Хоть даже он пару раз задел кольца во время выпадов. Важным было то, чтобы поддерживать устойчивый темп и проходить кольцо за кольцом в нужном порядке. Но когда Рендидли прошел половину упражнений, Гудение вернулось и стало еще настойчивее. На этот раз он не обратил на него внимания и продолжил контролировать копье. Одна из хитростей, которые Рендидли начал постигать, заключалась в том, чтобы никогда не позволять копью быть чем-то мертвым в ваших руках. Вместо этого нужно двигать им, будто это живое существо, весь вес которого сосредоточен на его острии. Такая концентрация сделает упражнения более сложными, но даже так, в его груди вновь возникло резкое резонирующее гудение. Но этот раз оно оказалось таким сильным, что его физическое тело передернулось. Хоть это было лишь небольшое подергивание, но этого оказалось достаточно, чтобы его копье соскользнуло. Раздосадованный Рендидли обратил свое внимание внутрь себя. На этот раз он не проверял, лишь достигнув мысленного образа, он резко схватил гудящую связь эфира. В тот же миг в его сознание ударила волна информации. Нисколько он знал, как повышать уровень, или как это изменит Арбора. Рендидли ощутил два разветвления пути. Как он мог понять и почувствовать? Эти пути бесконечно бежали вдаль. Его общее впечатление было будто в тумане, но даже так он заметил кучу непонятных поворотов и символов около их, карта эфира, что перечисляла все предопределенные возможности его развития. Все глубже и глубже погружалось его сознание, пытаясь прощупать их связь, пока его голова не начала раскалываться. Это было явно сверх его возможностей. Закашлившись, Рендидли вернулся в сознание. Миссис Гамильтон накинула его странноватым взглядом, но Рендидли лишь покачал головой, а потом, немного успокоив свое дыхание, он вновь обратил свое внимание к эфиру. Он снова схватил связь, но уже не заглядывал так далеко. Он просто хотел увидеть ближайшие варианты, если уж Арбор был настолько изматывающим. Само собой разумеется, он не знал их подробностей, было лишь необычное чутье, как эти два потока эфира изменят его растение. Первый из них имел образ гигантского водоворота, чья спираль становилась более узкой и плотной. Внешне она была тихая и медленная, но внутри него бушевала чудовищная сила, а второй был больше похожим на разветвляющийся поток, что вытекал из одного источника, но потом делился на много меньших потоков и разбегался в разные стороны. Эти его руки охватывали пространство во много раз больше и самого вихря. Хоть водоворот, несомненно, был более могущественным и также более плотным, чувство эфира от него было совсем другое, чем от реки. Водоворот был воплощением ярости и алчности. Река воспринималась как проявление безмерной щедрости и распределения. Она была словно река жизни, на которой и была построена вся цивилизация. Понятное дело, что этой информации крайне мало, чтобы полностью понять, как каждый путь эфира изменит Арбора, но все же, Рендидли сосредоточил свою волю и, представив, как Арбор должен перейти на путь второго потока, смотрел за происходящим. Медленно эфир начал вытекать из его ядра, изменяя эту связь. Вздохнув с облегчением, Рендидли вынырнул в реальный мир. «Готов наконец-то окунуться в мои тренировки», — зевнула миссис Гамильтон. Хоть Киерсти едва могла сдержать свою самодовольную ухмылку, но серые дети ничего не заметили. Они были слишком заняты, уставившись с отвисшими челюстями на причудливое дерево перед ними. Дерево росло и вытягивалось в небо, будто единственным, что удерживало его 6 метров высоты, была та маленькая ямка, из которой оно выбралось из земли. Его ветви приумножались, а на самом дереве образовалось несколько пылающих листьев. Он устроился на новом месте так же обширно, как и деревья там, в Даннитауне. Может, это дерево было даже немного выше, чем другие, но почему-то Киерсти знала, что в этого дерева был больший потенциал для роста. «Оно и должно так расти», — удивленно спросил какой-то ребенок. «Ну, оно не всегда росло так внезапно», — признала Киерсти. «Но оно ведь растет на нашей любви, медленно, но всегда. Я его жрица, Киерсти. Дерево вы можете звать Арбором». Деклан поморщился, протирая свой клинок от крови. Эта вещь была довольно изношенной, но ему дал ее Гастхаунд, и Деклан был на 100% уверен, что внутри этого клинка скрыта какая-то тайна. Но против этих высокоуровневых монстров он начал приближаться к пределам своих возможностей. Ему был нужен другой клинок. Прямо сейчас они оказались в слегка неудобном положении. Конкретно здесь были отряды Деклана и Дивана, которые в настоящее время зачищали группы монстров с лейтенантами. Местные жители не могли позволить таким полезным и опытным бойцам уйти просто так, потому они днем и ночью охраняли переходный портал. Но разумеется, это обращение было связано и с тем, что Кит Кларк держался на последнем издыхании. До полной гибели города оставался лишь один шажок. Хоть их оборонительные линии не были прорваны, но большая часть их промышленности и источников пищи сейчас постепенно уничтожалась рейд-боссами. Деклан не мог за это не ненавидеть скрытую угрозу, которой не брезговали пользоваться черепахи и кролики, чтобы удержать их отряды в этом мире. К слову, было еще три причины, которые повлияли на то, что они остались здесь и помогают им. Во-первых, совет Даннитауна хотел поддерживать радушные отношения между деревнями, а их длительное присутствие здесь предоставляло им большее понимание ситуации, в которой они оказались по прибытию сюда. Во-вторых, совет не был уверен, что случится с порталом, если эти деревня падет. Если портал останется, и все эти рейд-боссы внезапно заявятся в Даннитауне в любой момент. И третьей причиной стал отказ Киерсти возвращаться, что удивило всех. Деклан вообще не знал, как справляться с такой помехой. Конечно, он мог просто силой увести ее обратно, но так, растения Гастхаунда очень любили ее, даже сам Шип, поэтому Деклан слегка страшился этого варианта. Мама Киерсти, услышав эти новости, сразу же хотела прибыть сюда и за уши притащить ее домой, но Даннитаун больше не желал отправлять еще людей, в особенности если дела на этой стороне пойдут не самым лучшим образом. Вот так прибывшие оказались загнанными в тупик. Радовало лишь то, что с этих монстров сыпалось немало опыта. Последний пункт про опыт сейчас стал крайне важным, ведь после поднятия до 30 уровня каждый из них, а точнее Донни, Дозер и Деклан, уперлись в глухую стену касаемо дальнейшего поднятия уровней. Опыт набирать становилось все сложнее, и его было нужно еще больше. Он только за сегодня поднялся до 32, и это за битвы против врагов, чей уровень не превышал 20-го. Вот только бой длился 14 часов подряд. Казалось, что в будущем 30 уровень будет чем-то вроде разграничительной линии, и Деклан намеревался оказаться максимально выше этой черты. В то же время не боевым классом, наподобие Даниэля и Птолемея, вероятно, будет намного труднее преодолеть 30 уровень. В господстве рейд-боссов над этим районом были некоторые преимущества. Они не были особо дружелюбны друг к другу, и каждый имел четко определенные территории. Но также они крайне строго относились к новым рейд-боссам, что спавнились здесь время от времени. В случае появления кого-то нового, они собирались в группу и давали ему отпор, не желая, чтобы кто-либо присоединялся к их рядам и мог потягаться с ними. По той же причине они не начинали серьезного наступления. Видимо, опасались, что их атакуют в спину и отберут их владения, пока они отсутствуют. В настоящее время здесь действовали три рейд-босса и ступени и один рейд-босс с два ступени, и внезапный грохот отвлек Деклана от его размышлений. Он нахмурил брови, ведь уже знал из своего большого боевого опыта, что это шум был от сотен шагов, что издавались при движении. Он покинул свой дом, что напоминал лисью нору, и пошел искать остальных. Алана и Диван уже были на месте с мрачными лицами. Там же ждали и остальные из его отряда. Тера о чем-то беседовала с покрытой кровью и грязью Аланой, строя изумленное выражение лица, ведь Алана вернулась невредимой. «Вы это вызвали?» — сразу спросил Деклан, уже зная ответ. «Это, технически нет», — начала говорить Энни, подмигнув ему. «Это все тот рейд-босс с два ступени, та сволочь виновата. Если бы он просто стоял на месте хотя бы еще одну секунду». Кролики и черепахи были в панике. Их группы поспешно натягивали на себя броню и двигались к низким оборонным стенам. Деклан также пошел за ними, смотря на толпу монстров, что сейчас приближалось к деревне. Если тот огромный рейд-босс-обезьяна был виновником, то почему на нас нападают монстры от других рейд-боссов? Перекривил Деклан Энни. Энни возмущенно надулась. Потому, что другие мертвы, болван. Я думала, что если я перебью всех рейд-боссов, мы сможем вернуться домой. И я была так близко. Просто у того тупого неандертальца был такой толстый мех. Как я могла предположить, что даже усиленная стрела лишь пощекочет его горло? Совсем близко от их позиций раздался сотрясающий деревья рев. Глава 120. Рен Дидли был в курсе того, что Даннитаун направил отряды на помощь сестринской деревне, но решил не влезать в это. В конце концов, у него были свои дела, а жители Даннитауна уже выросли достаточно, чтобы позаботиться о себе и своей деревне без его вмешательства. Да и противники, похоже, были им по силам. Под руководством миссис Гамильтон с периодической помощью Лиры, его тренировки продолжали усложняться. Упражнения на работу ног становились все более напряженными, поскольку Лира использовала все больше птиц-маны, что двигались по странным и запутанным траекториям, чтобы окружить его. Дополнительный вес, с которым он был вынужден тренироваться, все рос и рос. После тренировок он разговаривал с Лирой, отвечая на один ее вопрос в благодарность за помощь. Иногда разговоры были короткие, а иногда длинные. Самым длинным из них был ответ на вопрос о близких отношениях с Эйсом и Сидни, а также о том, как он встретил Сидни. Он сказал, что они родились рядом в одной больнице и в один день. Также он рассказал, что не знал ее имени, пока его лучший друг Эйс не привел эту девушку в их квартиру после какой-то вечеринки. Когда он встретился с ней глазами, то они оба узнали друг друга. Это странно, но когда Рен Дидли рассказывал эту историю, он обнаружил, что не может остановиться и рассказал ей о том, как они втроем сблизились, как началась черная полоса в жизни Сидни, и как это заставило его кое-что понять о собственной жизни, кульминацией которой стало расставание с Тессой и путь домой по подземному туннелю, когда мир изменился. Лира просто кивнула и ушла. На следующий день она спросила о его любимой еде, на что он честно ответил, что ему нравятся котлеты из телятины со шпицли и красной капустой. Как и в прошлый день, она снова кивнула, и тренировки продолжились. Скорость вращения колец из теста на точность увеличилась. Затем ему запретили прикасаться к ним, поэтому ему приходилось пронзать их, не мешая их движению. Необычное упражнение с буквами на вращающихся столбах стало сложнее, так как второй ряд букв был нацарапан по бокам колышек, окрашенных в разные цвета. Иногда он мог использовать и ту, и другую сторону, но все чаще ему приходилось использовать только одну или нужно было их чередовать. А иногда миссис Гамильтон придумывала странный и бессмысленный порядок цветов, который ему приходилось запоминать, прежде чем понять, как он может двигаться. Вскоре число цветов достигло 4, и чаще всего движение приводило его в тупиковую ситуацию, из которой он вообще не мог выбраться. Но, в конце концов, ему удавалось сделать это, повторяя упражнение сначала. К концу дня ему удавалось выполнить все, что запланировала для него миссис Гамильтон, после чего Рен Дидли сосредотачивался на своих заклинаниях или медитировал на свой навык души. Примерно в 2 часа дня он отправлялся работать с Сэмом, медленно изучая гравировку. Его навыки постепенно совершенствовались, пока он овладевал или, по крайней мере, добивался кое-какого успеха, контролируя поток своей маны, проходящий через иглу. Он сделал успешную гравировку каждого из доступных ему типов рун, постепенно приближаясь к 40%, на что Сэм сказал ему, что это является некой границей, достижение и пересечение которой сделает предмет более качественным и, следовательно, гораздо более полезным для деревни. Тем не менее Рен Дидли никак не мог достичь этой границы, даже после нескольких попыток. С рассвета до начала подготовленных миссис Гамильтон тренировок, Рен Дидли проходил собственную тренировку. Он создавал аватары из корней, чтобы практиковаться во владении копьем. Он по мельчайшим деталям тщательно изучал, как система направляла его, пытаясь понять, почему эти движения повышали его навык владения копьем. Спустя 2 дня Рен Дидли пришлось сделать более сложный аватар из корней, поэтому его хватка и позиция стали реалистичнее, и он мог продолжать совершенствовать свою форму. Несколькими днями позже у Рен Дидли было достаточно контроля и мысленной силы, чтобы кое-как справляться с управлением сразу 2 аватарами. Он давил и давил на себя, работая без устали даже в часы отдыха. В конце концов, не было другого способа, чтобы он мог следовать своему собственному пути силы. Когда его вызывали на тренировку, он нехотя шел, взволнованный теми невозможными препятствиями, которые для него приготовила миссис Гамильтон. И хотя он все еще не был способен физически что-либо завершить полностью, в некоторых из препятствий он достиг немалого прогресса. Он часто терпел неудачи и был вынужден начинать упражнения заново. Вначале эти неудачи ни на что не влияли. Но однажды на сцене появилось новое лицо, странный, сгорбленный и покрытый морщинами, похожий на черепаху человек. Пока Рен Дидли пытался пройти свои упражнения, мужчина стоял с миссис Гамильтон, слушая ее оживленную речь. Он отвечал нечасто, но когда он это делал, улыбка миссис Гамильтон, от которой Рен Дидли приходил в легкий ужас, становилась немного шире. Наконец, он выполнил поставленное задание, и после небольшого перерыва на воду подошел к этим двоим. «Это Берт», — представила его миссис Гамильтон. «Он из Кит Кларка. После нашей небольшой помощи с их проблемой в начале недели он согласился сделать одну услугу для нашей деревни. Мы решили, чтобы он дал вам несколько советов. Он, как мне сказали, чрезвычайно опытный боец. Рен Дидли тоже почувствовал это, что-то в нем было что-то скользкое. Человек-черепаха медленно моргнул и взглянул на Рен Дидли, после чего, наконец, заговорил, сказав то, что сильно удивило Рен Дидли. «Вы создали свой собственный навык», — Рен Дидли удивленно моргнул, а затем кивнул. Человек-черепаха улыбнулся. Увидев его маленькую и кривую улыбку, Рен Дидли внезапно почувствовал головокружение из-за исходящей от черепахи волны силы, но вскоре она исчезла. «Я покажу вам упражнения, которые я использовал для развития своих навыков, что сделали меня сильнейшим воином в Кит-Кларке». После чего эта старая черепаха выполнила странный прыгающий танец и поманила Рен Дидли рукой, чтобы он присоединился. И после одобрительной усмешки миссис Гамильтон он это сделал. Было три основных упражнения, каждая из которых страннее и сложнее предыдущего. Они включали в себя приседания и ходьбу на цыпочках, вращения и повороты. Проходя первое упражнение, Рен Дидли споткнулся, едва не упав на черепаху, даже несмотря на свои высокие характеристики и навык грации. Он удивленно покачал головой. Берт лишь улыбнулся, после чего завершил свою демонстрацию. К счастью, после обучения миссис Гамильтон у Рен Дидли развилось запоминание, поэтому было довольно просто вспомнить движения. Они не были сложными, но они были просто предназначены для того, чтобы ноги выполняли то, что на самом деле не могли. Сила исходит от базы. Выполняйте это, и ваша база будет сильной, хмыкнул Берт, повернувшись к Рен Дидли. Но помните, самое нужное для формирования навыка это образ, прошептал Рен Дидли, и Берт ухмыльнулся ему в ответ, а затем повернулся и ушел. «У меня замечательные новости», сказала миссис Гамильтон. «Помимо того, что он сейчас показал тебе, он также поведал несколько идей относительно тренировки работы ног. И да, теперь, каждый раз, когда ты будешь заваливать какое-либо из своих упражнений, в качестве наказания ты будешь танцевать как Берт, прежде чем продолжить». «Боже, как я устал», — подумал Рен Дидли. Но его глаза загорелись, и он кивнул заявлению миссис Гамильтон, едва контролируя себя от волнения. Это было странно, но хотя его тело действительно приблизилось к своим пределам, но он вообще не чувствовал усталости. И он продолжил, ноги несли его дальше, следуя его собственному пути. Глендиль закрыл глаза и потянулся к своим призракам, чувствуя их странный шепот вокруг себя. Прошло почти 3 недели с момента открытия портала в Кит-Кларк. После сражения Энни с Рейд-боссами все оставшиеся от них монстры в гневе атаковали Кит-Кларк. Даннитаун решил вмешаться, направив свои лучшие отряды, чтоб помочь обороне. Это была долгая битва, в ходе которой все монстры были уничтожены. И что более важно, это заметно улучшило отношения между деревнями, и теперь люди смогли свободно путешествовать между ними. После нескольких извинений, черепахи преподнесли щедрые подарки в виде доспехов и арбалетов в качестве репараций за свою прошлую близорукость. Черепахи, казалось, в первую очередь ценили боевое мастерство, а потому с большим уважением и почтением относились к отрядам Даннитауна, особенно к номерным, после их выступления на защите Кит-Кларка. Между тем оказалось, что кролики ценят мудрость и искусство. Они очень быстро увлеклись кофе и алкоголем, что стали 2 предметами элитного экспорта Даннитауна. Все радовались, когда бабушка Рейзора была немного подвыпившей и теряла сознание в конце дня. Но к их большому сожалению, на следующее утро она резво вскакивала на ноги, поскольку ее живучесть успешно нейтрализовала весь алкоголь в ее организме, и все начиналось сначала. Был еще тот странный случай, связанный с нападением на Рейзора, но ни одна из сторон не хотела поднимать этот вопрос, поэтому те, кто помнил о нем, просто отложили его в долгий ящик. Когда Кит-Кларк медленно восстановил свою разработку окружающих территорий, они начали предоставлять Даннитауну продукцию собственного изготовления, рыбу, мед и, что самое главное, паучий шелк, что использовался для создания красивой и мягкой одежды. Даже сейчас некоторые из самых бесстрашных фермеров пытались скрещивать растения, создавая цветы для красителей. Похоже, что индустрия моды, словно восставший зомби, была серьезно настроена подняться из могилы, в которую ее поместила система. За это время они узнали больше о Кит-Кларк, их мире и культуре, их странных видах и практике выбора того, кем они хотели стать по достижению 15 лет. Самое интересное в выборе вида было то, что даже система признала это. Им был дан навык души, основанный на их выборе, что давало им определенные бонусы в долгосрочной перспективе. Вполне вероятно, что в бою один на один классер и скит Кларка того же уровня будет сильнее. Но после того, как они столкнулись с их бедствием и нашествием рейд-боссов, у них осталось всего около 150 классеров, примерно вдвое больше, чем БКП. Тем временем, с притоком людей из Франксберга и небольшим числом желающих узнать, что означает столб света, Даннитаун имел около 1200 классеров и почти 8000 жителей деревни. Совет, наконец, нашел группу хороших архитекторов и в данный момент занимается разработкой планов строительства более крупного городского района и рынка, в котором также нуждаются торговцы из Франксберга и Кит Кларка. Франксберг успешно пережил свое собственное бедствие, ценой, по большей части, чудовищных усилий Люцифера, которому, по-видимому, пришлось вырезать сердце бедствия и съесть его, чтобы предотвратить его восстановление. Хотя их бедствие не было особенно одарено магией или иллюзиями, оно было большим и практически неубиваемым. На его уничтожение ушло 3 дня и почти 1000 жизней, но Франксберг сделал это. И за свои действия Люцифер заработал странный класс «Мститель Франксберга». Борцы за свободу очень сильно искажали детали, но даже в рамках такой секретности можно было легко увидеть, что это мощный класс. Глендель снова и снова вздыхал, слушая сообщения от своих призраков. Киерсти была, наконец, освобождена от домашнего ареста, которым наказала ее мать по возвращению из Кит-Кларка, и играла с несколькими детьми, что в своем большинстве были детьми торговцев, пришедших из Кит-Кларка. По какой-то причине, кролики были сильно очарованы деревом, которое почти всегда было покрыто пламенем. Сейчас его высота достигала почти 6 метров. Хотя листья засыхали, когда кто-то пользовался навыком, в Даннитауне было 8 побегов, и 2 в Кит-Кларке, потому скорость распространения благословения Арбора значительно увеличилась. Поэтому они пришли и танцевали, наслаждаясь безукоризненно сохранившимся парком, который окружал Арбора. Шепот другого призрака отвлек Глинделя. Как и на протяжении прошлых недель, Тайкс стоял у основания горной тропы, глядя вверх. Он все еще не смог собрать достаточно силы воли, чтобы подняться и приблизиться к Рейне, которая ходила рисовать туда каждое утро. Ее портреты и пейзажи на самом деле были очень популярны, но особенную популярность заслужили картины, которые она рисовала в течение долгого времени, что демонстрировали быструю эволюцию Даннитауна. Некоторые художники, участвовавшие в проектировании и строительстве нового Даннитауна, брали некоторые из ее эскизов, чтобы сделать несколько великолепных стенных росписей. Они даже взяли интервью у Донни, Сэма и некоторых из первых классеров, узнав о том, как изначально выглядела долина почти 2 месяца назад. Но, конечно, самыми ходовыми предметами были эскизы Гастхаунда. Они всегда делались на древесном угле, но было несколько разных вариаций. Там было даже одно, где он готовил, что вызывало у людей сомнения, но когда вы смотрели ему в глаза, у Райны был талант в затенении, и в его глазах отражалась темнота, ярость, интенсивность и, больше чем что-либо другое, концентрация. Все вокруг него, казалось, исчезало, но эти глаза остались прежними, и поэтому люди безмолвно покупали их, пока они не оказались в доме у большинства людей. Что повергло людей в еще больший шок, так это то, что эта женщина в маске, которую они считали лишь умелым рисовальщиком, объявила, что будет исполнять музыкальный концерт. Весь город гудел от волнения, даже население Кит-Кларка с оптимизмом смотрело на этот странный концерт. Звуковую систему для концерта привезли из Франксберга. Глендель подумал о том, что это произойдет как раз сегодня вечером. Переключив свое внимание от одинокой фигуры Тайкса, Глендель последовал за своими призраками, подальше от кузниц, мимо областей, где 10-краткий отряд тренировался с 11-м отрядом, в сторону степи, где он и нашел Гастхаунда. По какой-то причине Глендель любил наблюдать за Гастхаундом, этим сильным человеком, благодаря которому и появился этот город. Он остановился, небрежно обхватив копье руками, стоя перед 3 необычными существами, сделанными из корней. Эти существа направили на него копья, а затем после небольшой задержки Гастхаунд повторил за ними. Это продолжалось почти бесконечно, каждый день, но Глендель любил это. Хотя его собственная сила была невероятная и ежедневно возрастала, когда он смотрел на этих странных существ из корней, это было просто волшебство, настоящая магия, с которой Глендель, каким бы опытным он ни был, никогда не мог сравниться. Это был уровень Гастхаунда, который создал этот город и помогал его развитию до текущего момента, когда в нем жило уже почти 10 тысяч человек. Но в конце концов, поскольку ему нужно было продолжать разведку, он переключил свое внимание. Не заметив более ничего примечательного, Глендиль вернулся к себе. За последние 3 недели произошло еще 4 разных события, которые можно разделить на 2 группы. Во-первых, на западе появился новый столб света, что означало, что была создана новая деревня без какой-либо помощи Гастхаунда. Еще через день на северо-западе появилось 2 новых столба в одном направлении от них, но выглядящих отдаленными друг от друга достаточно, чтобы их можно было считать раздельными. После долгих дебатов совет Даннитауна решил, что они будут ждать, прежде чем отправить разведчиков в этом направлении. Во-первых, потому что всегда была вероятность того, что деревня падет до своего бедствия. Установление контакта до того, как они дойдут до такого момента, может оказаться бессмысленным. Кроме того, в середине пути между ними, была большая область, где обитали монстры 28-35 уровней. Одно дело защищать деревню от монстров такого уровня, но совсем другое – бродить по местности, о которой ничего не знаете, и пытаться выжить, будучи преследуемым этими монстрами. Поэтому они решили ждать. Вторая группа новостей была более счастливой. Во-первых, Сэм сделал предложение Регине, и она согласилась. Затем, решив отказаться от социальных норм, Энни объявила миру, что она беременна. Обе этих новости вызвали волнение по разным причинам. Первая, потому, что будет большой праздник и вечеринка. А вторая, потому что не было детей или малышей, которые пережили приход системы. Этот ребенок был бы первым в Даннитауне, и, возможно, даже первым во всей зоне. Глендиль услышал, как Даниэль с удивлением спросил Дозера, думал ли он о том, что ребенок может получить что-нибудь за то, что он был первенцем в мире, и сразу же получил удар в живот. Кроме того, Регина и госпожа Гамильтон стали настаивать на изменении руководящей структуры, но в последние дни переговоры застопорились, когда они попытались выяснить, как именно это будет работать. Тем временем Даннитаун готовился к ночному концерту. Итак, Даниэль оглядел сидящих за столом. Все согласны на покупку пакета связи? Все кивнули, и Даниэль также, обрадовавшись, наконец, получить это. Он сразу же открыл свое меню и был удовлетворен разблокированной опцией «Друзья». Еще более захватывающим было то, что, похоже, теперь будут доступны чаты и группы. Была даже социальная вкладка, в которой отображались все, с кем вы сталкивались в прошлом. После покупки пакета связи можно было приобрести башню связи, что фактически предоставляло людям в этой области мини-карту, которая отображала разные места, союзников и врагов. Даниэль практически истекал слюной. Похоже, здесь был какой-то секрет. Рендидли внимательно наблюдал за движением энергии внутри себя, ища ответ на этот вопрос. Трава росла, сгнивала, а затем приходил огонь, оставляя после себя лишь пепел. Рендидли нахмурился. Он еще больше сосредоточился, прижимая свою волю к образу, приближаясь к пеплу. Пепел был, пепел был. Он мог видеть это, мрачно сверкавшие на земле. Хотя все биологическое вещество было сожжено, оставив только углероды и микроэлементы. Казалось, что эти микроэлементы медленно росли. Со сверкающими глазами, Рендидли придвинулся ближе и сосредоточился, наблюдая, как выросла трава, сгнила в грязевую массу, а затем сгорела. Корни не могли питаться золой, потому трава не росла на золе, а росла из-под земли с помощью воды. Вместо этого пепел оставался, изящные маленькие углеродистые кусочки от сгоревшей гнили. Поэтому он смотрел. Его навык души медленно распространял слой пепла над этой областью, где жил эфир, из упрочненного и очищенного углерода и других микроэлементов. Но в чем смысл? Что может пепел? Рендидли открыл глаза. Если что-то не может быть посажено в этом пепле, если этот слой пепла не может ничего вырастить, но потом на краю его внимания появилось какое-то движение. Повернувшись в сторону, он заметил на земле странные символы. Шагнув вперед при помощи работы ног фантомного копья, он практически телепортировался на 3 метра вперед, подальше от символов. Когда он оглядывался по сторонам, то видел, что они все еще были рядом и следовали за ним. И тогда, совершенно беззвучно, заклинание активировалось, и Рендидли исчез. Дозер поднял глаза, нахмурившись. Предупреждение. Появился рейд-босс 3 степени. Быстро узнайте, возник ли он в вашей области или в вашей сестринской деревне, и выследите его. Деревня, которая заработает убийство, будет щедро вознаграждена. Все деревни, которые переживут атаку рейд-босса 3 степени, получат награду. Но будьте осторожны. Как и вы, этот рейд-босс нашел свой собственный путь и хочет пройти по нему до конца. Неужели уже пора? Подумал он, но затем покачал головой. Нет мира для нечестивых. Система всегда ставила против него нового монстра, которого он должен был убить. Почему что-то должно было измениться? Дозер услышал звуки торжества вдалеке, причиной которых стал концерт Райны, и они довольно быстро стихли. Похоже, все поняли, что их краткосрочная передышка закончилась. Пришло время вновь сосредоточиться на выживании. ТЦ, одно уведомление, и ты уже так серьезен. С таким сердитым лицом ты выглядишь как отец, сказала Энни, зевая и потягиваясь, провоцирующе лежа в кровати. Дозер лишь хмыкнул, отвернувшись, прежде чем он отвлекся. Ты не должна драться в таком состоянии, просто сказал он, надеясь, что она хотя бы в этот раз его послушает. У Энни было много замечательных сторон, но послушание явно не было одним из них. Ну, очевидно, что я сначала оденусь. Нет, ты знаешь, что я имел в виду, сказал нахмурившийся Дозер, повернувшись к ней. Что если ребенок? Она встала и посмотрела на него грустным взглядом. А что насчет тебя? Будешь ли ты драться, если что, ты умрешь? Она замолчала, чуть прикусив губу, не вызывающе, а от эмоций. И впервые с тех пор, как они встретились, Дозер увидел страх в ее глазах, и сразу же после этого его охватила волна паники. Ему было 20, и он собирается быть отцом, должен сражаться с монстрами, учить других людей сражаться. Странно, как быстро изменилась его жизнь. В прошлом Дозер выходил гулять и находил каких-то случайных телочек и трахался с ними, пока это не заглушало его заботы. Но теперь он мог лишь закрыть свои глаза. Они действительно не могли позволить себе сейчас отступить. Поэтому он открыл глаза и сказал, попытавшись улыбнуться: «Ладно, но будь осторожна, и оставайся рядом со мной». Энни покорно кивнула и обняла его. Ее пальцы коснулись места, где заклинание от Гастхаунда сделало дырку в его бицепсе, когда Дозер защищал ее. Они продолжали молчать в течение нескольких минут, пока не прибыли призраки Глинделя. Затем Энни вспыхнула, делая все возможное, чтобы увидеть раскаяние в его глазах. Но усиленное восприятие Дозера подсказало ему, что хотя она и выглядела намного оживленнее его, она действительно испытывает страх. Дозер подумал, что Энни не была простой женщиной. Он перебросил свою огромную дубину через плечо, но она была его. Это все, что ему нужно. Глава 121. Рэндидли упал на колени, откашливаясь. Это было крайне неприятное ощущение. До прихода системы в мир Рэндидли считал себя человеком с чугунным желудком и непоколебимым вестибулярным аппаратом. Он никогда не испытывал укачивания в транспорте. А с преимуществами, которые он получил от выносливости и живучести, он окончательно решил, что укачивание для него стало физически невозможным. Ну, а сейчас, переживая необычное ему укачивающее состояние, Рэндидли поддался порыву, и его вырвало. «Это будет стоить тебе дополнительную плату», — сухо произнес голос, но живот Рэндидли снова вспучился.